Глава 8. Медведь беременную бабу не берет. 6 августа 2001 года. Владимир Дмитриевич, представляете? Валентину медведь сожрал! Володька облокотился о забор. Тут же торчали удивленные физиономии Андрюхи и Кольши. Пока мы Хохловых выручали, медведь еще и Валентину сожрал. Что за деревня? Сплошные похороны. — Да, дела. Так медведь, говорите, ее убил и съел? — И ее, и Ивашку Перфильева. — Обоих сразу? — Почти так. Представляете, сожрали их прямо возле лодки. — Володя, вы не могли бы говорить понятнее, откуда еще взялась лодка? — Ну, откуда? Поплыли они на лодке, вверх по Ойю. Может, рыбачить хотели, может быть, что-то еще, уже не узнаешь. Это километрах в 40 выше малой речки было. Там, зачем бы они ни приехали, а сели выпивать, само собой. Их и прихватил медведь и съел. — Совсем съел? — Нет, не совсем. Часть съел, часть закопал в кучу хвороста. Их там нашли наши менты, Данилов со своими. Каково, а? Толстолет серьезно закивал. — Ну, и что вас так поражает, Володька? — А то, что Валентина в положении была, вы и не знали. А уже было очень заметно. Вот, говорят, медведь беременную бабу не берет. Что-то делается непонятное в тайге. Никогда такого не было. Непонятное. Володька, вы никогда не задумывались, почему именно медведь может не брать беременную бабу? Скажем, собственных самок он ест? Ест. А почему наших не ест? Володька, объясните мне, почему в отношении людей вдруг медведь стал этаким рыцарем? Самок опекают животные с более сложным поведением. Те, у кого есть семьи, кто выращивает детенышей. Медведи выращивают. Как же, выращивают их медведицы, верно? А медведи своих детей не выращивают и вовсе не живут со своими самками, как с женами. Ранней весной, когда медведи выходят из берлоги, медведицы идут на пролом, по элементарной прямой, и издают этакий визг, своеобразный вибрирующий вой, даже не зная, как точнее описать. Этот звук действует на самцов так же, как на котов запах валерьянки или текущей кошки. Со всех сторон сбегается медведи к этому месту, и начинается медвежья свадьба. Самцы дерутся, бросаются друг на друга, дико ревут и рычат. Бывает, что и убивают друг друга. А медведица, пока не совсем готова, тоже рычит и воет, бьет лезущих к ней самцов. В общем, ужас. Если при медведице есть медвежата, она их и защищает от самцов, потому что ухажеры вполне могут их сожрать или просто мимоходом убить. Очень часто именно во время таких свадеб убегают от матерей подростки-пестуны, которые в прошлом году помогали ей управляться с новыми, самыми маленькими детенышами. Пестунам к тому времени уже больше 2 лет. Они не нуждаются в материнском молоке, а мать не может охранять сразу 2 детенышей. Мать просто вынуждена защищать более маленького, самого беспомощного. Пестун оказывается один на один со всей шайкой самцов, и эти женихи свободно могут его убить, сожрать. Очень часто он вынужден без памяти бежать прочь. Кончается тем, что кто-то из медведей покрывает самку, и сразу после полового акта самка уже не интересует самца, а если и интересует, то исключительно как возможная добыча. Это взаимно. Крупная самка вполне может сожрать небольшого самца, если они встретятся не во время медвежьей свадьбы. Всю свою жизнь медведи обоего пола проводят в одиночестве, с того момента, как они убежали, спасаясь от мужей своей матери или от нее самой. Ведь если даже пестуна не прогонят во время свадьбы, к осени медведица все равно почувствует себя беременной и начнет смертным боем бить, прогоняя от себя пестуна. Ведь в ней уже начали формироваться медвежата, которые родятся в берлоге. Обычно с конца декабря до начала февраля, когда звери выйдут из берлоги, пестунами станут старшие детеныши. А прежний пестун медведице совершенно не нужен. Так что на 3-м году жизни медведь волей-неволей начинает самостоятельную жизнь и ложится в свою первую самостоятельную берлогу. Если это самка, с ней еще будут время от времени жить детеныши, а самцы проводят свою жизнь в полнейшем одиночестве. Каждый медведь имеет свою территорию, и если другой медведь вторгается на нее, старается убить нахала, неважно, самца или самку. Если год неурожайный, в тайге мало кедровых орехов и другой еды, медведи охотятся друг на друга и едят, как и любых других зверей. Все это Товстолес рассказывал своим ужасно культурным голосом, с лекторскими модуляциями. Ну, про то, что жрут они друг друга, это мы знаем. А что медведи не общаются, вы знаете? У них даже морды устроены так, что на них не отражаются эмоции. Общаясь с собакой, тигром или даже быком, вы можете по множеству признаков определить, в каком они настроении, нравитесь ли вы им и что они собираются предпринять. Ведь у каждого вида есть множество способов сообщать своим сородичам о своих настроениях и намерениях. Но у медведей нет общения с себе подобными. И по выражению морды медведя вы никогда не поймете, что делается у него в голове. Дрессировщики считают, что с медведями работать опаснее всего, даже опаснее, чем с тиграми и пантерами. Медведь бросается внезапно, без предупреждения. То есть он давно к этому готовился. Но вы-то никак не могли об этом узнать. Так что я плохо понимаю, с каких щей медведь будет бабу не брать или беременную бабу не брать. Что-то много вы ему приписываете. Моя бабка рассказывала, ее медведь не взял. В лес, Андрюха. Она в малиннике была. Медведь высунул голову, как рявкнет. Она юбки задрала, все ему показала. Ну, медведь и ушел. Сказано было это с такой экспрессией, что право стоило задуматься. — А вы уверены, Андрюха, что медведь не ушел бы? Покажи ему, ваша бабушка, любую другую часть тела. — Ну, то-то. Сытый августовский медведь. Хотя, стоп. Такой вот августовский и загрыз Валентину, верно? Но к тому же, вот еще что. Как я понимаю, Валентина зверю ничего не показывала, верно? Посмеялись. — Вот и вопрос. А откуда медведь должен знать, что это самка человека? — Ну, наверное, по запаху, по поведению. — Володенька, а лично вы по запаху и по поведению считали Валентину женщиной? — По запаху? Ха-ха-ха, так от нее только сивуха и пахло. — То есть запах не женский? От вашей жены пахнет так же? — Дмитрий Владимирович, да ведь не может от женщины так пахнуть. — Вот именно. А теперь скажите мне на милость, почему вы так считаете? Что медведь не различает таких тонкостей. Если для вас Валентина пахла не как женщина, то почему для медведя она должна пахнуть как женщина? Вот вы мне что объясните. Но ведь мы как бы и не обижаем Валентину, как бы все-таки считаем ее женщиной. Но мы ведь людей и не едим, а медведи, случается, едят. И знаете, я не уверен, что в отношении к таким, как Валентина или Ваня Перфильев, мы так уж разойдемся в оценках. В сущности, кто они такие? Вы мне можете объяснить? Ну, кто? Сильно пьющая компания. Вот кто. В чем ваша правда, Владимир Дмитриевич? Люди в прошлом что-то значили и опустились. Ивашка, бывший массовик-затейник, на баяне играл классно. Когда-то играл и перестал? Но как он может играть, если руки трясутся? Действительно. А Валентина Петровна, если не ошибаюсь, бывшая учительница математики, но совершенно спилась. Готова была спать с кем попало, лишь бы бутылку поставили, так? Народ потупясь закивал. Готова была любую работу делать, а случалось и воровала, лишь бы напиться. И относились к ней совсем не так, как относятся даже к плохим женщинам. Скажем, к плохим женам. Я верно излагаю? Верно. Только очень беспощадно получается. Нельзя так. Пусть нельзя, но получается так. Были эти двое уже не совсем люди. Скорее всего, этакая нелюдь, которой односельчане уже не относились как к людям. Справедливо? Ну, почти да. Почти. Это потому, что вам неприятны мои слова, верно? Молчание. Ну вот. Завершал профессор Товстолес своим ужасно культурным голосом. Само появление поверья, что медведь беременную бабу не берет, показывает, среди медведей есть и разумные индивиды с совсем другой стратегией полового поведения. Не медвежьей, не той, о которой мы с вами говорили, а человеческой. С такой стратегией, в которой самец понимает, кто его детеныши, и что самка — это разумное создание, важное для воспитания детенышей, и для которого самка — создание опекаемое, которое должно находиться под охраной внутри коллектива. Повисло молчание. Все переваривали сообщение. Нарушил его Андрюха, и голос его на этот раз прозвучал приглушенно, почти что робко. — Значит, это был неразумный медведь? Или наоборот, очень даже разумный? Разумный и как раз потому не считающий Валентину самкой человека. И пахнет не так, и физиология другая. И раз это не самка, то пьяную, беременную Валентину этот медведь совершенно спокойно и съел. От этого предположения, произнесенного обычным для Товстолеса ужасно культурным голосом, у всех пробежали мурашки по коже. Опустив головы, почесывая в затылках, расходились охотники. Товстолес о чем-то думал, усмехался.